Глава 15. Дар Бэньши. Женщины существуют для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали. Оскар Уайльд. Сфинкс без загадки. 24 декабря. Кэтрин сидела в кресле, укутанная в белоснежные меха, положив ногу на ногу и лениво покачивая туфелькой. Кристоф ходил из угла в угол. Траектория его пути заканчивалась возле саркофага, стоящего в нише, и каждый раз, натыкаясь на него взглядом, некромант непроизвольно хмурился. Лориан, давно ставший чем-то вроде неразменной собственности клана, попытался занять свое обычное место на диване, но на этот раз был выпровожен в библиотеку. Дона устроилась на низкой скамейке возле камина и, не отрываясь, смотрела в огонь. И после этого, неторопливо продолжала она рассказ, Йохан поднимается и обвиняет меня в попытке нападения на его обожаемого Нахтоттера. «Кретин!» — рассеянно обронила Кэтрин, любуясь россыпью сапфиров на носке туфельки. «Как-то в 905-м он пытался мне сказать...» «Кэт, о твоих похождениях в 905-м мы послушаем в другой раз!» Резко перебил ее Кристоф, останавливаясь на мгновение. «Продолжай, Дона!» «Да, собственно, все!» Велиса протянула руку к букету тюльпанов, стоящих на столике, оборвала увядший бледно-зеленый лист. «Миклош потребовал снова призвать Босхита и расспросить, что его заставило напасть на ученика. А ты?» — живо поинтересовалась Кэтрин. «Естественно, отказалась!» Дона бросила лист в камин, и тот мгновенно съежился от жара. «Сказала, что вырвавшийся на волю Битайлас, вызванный вторично, становится неуправляем и не будет отвечать ни на чьи вопросы». Кэт звонко рассмеялась. «Ну, это правда. А знаете, почему он ненавидит стиганитов? Однажды я заставила его...» Она запнулась, поймав выразительный взгляд Кристофа, мгновенно поняла его значение и небрежно повела рукой. «Ладно, неважно. Но сама ты расспросила Босха о том, что случилось?» «Да». Он сделал вид, будто ничего не знает, не помнит и вообще не понимает, о чем речь. «Я поговорю с ним позже». Кристоф остановился перед бронзовыми часами, стоящими на краю каминной полки. «Дальше?» «Ничего», — пожала плечами Велисса. «Миклош состроил свою обычную спесиво-брезгливую гримасу и удалился. Он же понимает, что я не стала бы специально устраивать это нелепое нападение». «Битайласы никогда не бросаются без приказа», задумчиво произнесла Кэтрин, пряча подбородок в меха. «Только если что-то грозит господину. Впрочем, они злопамятны. Быть может, Йохан когда-то встречался с Босхитом?» «А с кем встречался Рамон?» Скептически осведомился Кристоф, отодвинул вазу с цветами и присел на край стола. «Это уже третье нападение некромантического существа за последний месяц. Если так пойдет и дальше, мне придется извиняться перед главами всех кланов по очереди». Дверь в библиотеку распахнулась, и в комнату ввалился взволнованный Лориан. «Кладбище!» — выкрикнул он с порога, дождался, пока все повернутся к нему, и продолжил торопливо. «Кристоф, помнишь, ты говорил, когда сносят погосты, то существ потустороннего мира становится труднее контролировать. Может, как раз сейчас?» «Дитя мое!» — сладким голосом пропела Кэтрин. «Скажи мне, кто тебя научил подслушивать?» «Ничего подобного!» — возмутился мальчишка. «Я проходил мимо, а вы очень громко говорите, вот и...» «Ладно, сядь!» Оборвал его оправдание колдун, и Лориан поспешил плюхнуться на диван. «Если бы все было так просто!» Сказала Дона, машинально поглаживая босой ступней шкуру северного оленя, лежащую на полу. «Снос кладбища — не объяснение. Вы не помните, случалось ли когда-нибудь, чтобы вилахи и другие слуги вдруг прекращали повиноваться?» «Это происходило во время всех крупных войн или эпидемий. Последний раз в Европе, в разгар чумы». Кристоф наклонился, забрал у Лориана каменные щипцы, которые тот неизвестно для какой цели снял с крючка, и повесил на место. «Битайласы сходили с ума от вида трупов, как шоколад падали. Но без приказа они никогда не нападали на представителей других кланов. А вы не думаете, что это может быть связано с Вивианом и Дахановаром?» Кэтрин вынырнула из своих мехов и выпрямилась в кресле. Было видно, что собственная идея захватила ее. «Если Даррелл задействовал какие-то скрытые механизмы своей магии, о которой мы даже понятия не имеем, а она через Вивиана, который по-прежнему связан с потусторонним миром, влияет на всех наших существ». Ответом ей была многозначительная тишина, в которой особенно громко выстрелил огонь в камине и скрипнул паркет под сапогами Кристофа. «Ладно, я понимаю, это звучит фантастично!» Тут же пошла на попятную Кэт. «Но вдруг?» «Пустые догадки!» Вздохнула Дона и повернула розовое в свете огня лицо к колдуну. «Крис, ты был в доме Вольфгера? Помнишь, ты хотел посмотреть что-то?» «Был», — ответил тот после секундной паузы. «И что там?» «Ящики стола вскрыты. Все бумаги перепутаны. Книги не на своих местах. Кто-то очень старательно осмотрел кабинет мэтра». «Но это невозможно!» — воскликнула Дона. «На всех помещениях, да и на самом доме, мощное охранное заклятие. Туда не мог проникнуть никто, кроме Кадаверсона». Она замолчала и невольно взглянула на Бенши. «Я?» — выдохнула баварка, прижимая ладонь к мехам на груди. «Зачем мне рыться в кабинете Вольфгера? Зачем мне вообще идти туда?» Хотя на ее лице появилось обреченно усталое выражение. «Может быть, я. Не помню. Иногда мне хочется убить Анри. Если бы не он, я бы вообще не оказалась в столице. Там что-нибудь пропало?» С глубокомысленным видом опытного детектива осведомился Лориан. «Ничего. Все важные документы я забрал», — серьезно ответил Кристоф. Дона, наблюдающая за ним, улыбнулась. Колдун держался с человеческим мальчишкой, будто с равным, и тот, похоже, воспринимал это как должное. «А там были какие-нибудь тайники?» «Два. Печати на обоих сломаны, но содержимое на месте». Было видно, что Лориану хочется знать, что в них хранилось, но он благоразумно сдержал любопытство. «Бессмыслица». Кэтрин ухватилась обеими руками за ручки кресла. «Единственная ценная вещь, которой обладал клан, находится сейчас сами знаете где. И все в курсе этого. Ни один глупец не пойдет за ней». Подросток перегнулся через спинку дивана, наклонился к Доне и прошептал. «Что это?» «Крест Основателя», — ответила она, сжалившись при виде мучительно любопытного выражения на его физиономии. Лориан уважительно покачал головой и вернулся на прежнее место. «Мои дедуктивные способности иссякли», — Кэт поднялась, изящно подтягиваясь. «С вашего позволения, я поеду домой». Подросток тут же вскинул голову и вопросительно уставился на нее. Предсказательница смерти устало закатила глаза. При каждой встрече с ней мальчишка требовал нового подтверждения ее способностей. «То же, что и всегда, Лориан. Ты не умрешь ни завтра, ни послезавтра, ни через год, так что перестань терзать меня. Всем счастливо оставаться, увидимся завтра. Если я буду в здравом уме», — добавила она, лукаво улыбаясь, направилась к выходу, но вдруг остановилась. Замерла у самой двери. Медленно повернулась. Подросток вздрогнул, увидев ее лицо, и даже Донни, уже наблюдавший изменения, происходящие с Кэтрин во время короткого приступа праведческого сумасшествия, стало не по себе. Казалось, Бенши постарела сразу лет на 200. На сморщенном сером лице, обрамленном седыми космами, загорелись безумные зеленые глаза. Она схватилась за горло и прохрипела, с трудом выталкивая из себя слова. «Пятеро! Пятеро из нас! Один за другим! Всех примет солнце!» По телу Кэтрин прошла судорога. Лицо приняло прежние черты. Уродливая маска исчезла, и голос стал прежним. «Кто?» — отрывисто спросил Кристоф. «Кто умрет, Кэт?» «Не вижу», — прошептала Бенши, все еще глядя перед собой пустым взглядом. «Слишком далеко. Пять расплывчатых фигур, а за ними еще тени. Много теней». Она резко отвернулась от родственников и вышла, тихо закрыв за собой дверь. Кристоф с Доной обменялись тревожными взглядами. Талант Кэтрин был выше их понимания. Лориан, замерший на краю дивана, пошевелился, но ничего не сказал. «Интересно, Сэм и Эрнеста входят в число этих пяти?» — спросил Кристоф, никому конкретно не обращаясь. Дона промолчала. Велиса по-прежнему смотрела в камин, наблюдая за дрожанием язычков пламени. Они вились над дровами, образуя ту самую точную змеевидную линию, высшую степень прекрасного, о которой говорил Уильям Хогарт, знаменитый английский лжепророк красоты, как называли его современники. Кристоф рассматривал саркофаг. Лориан посидел еще минуту, потом встал, видимо, поняв, что его присутствие становится лишним, и молча ушел. Колдун усмехнулся, закатал кружевной манжет, взял полено, лежащее на железном подносе у камина, и бросил в огонь. «В чем Лориану не откажешь, так это в деликатности». «Крис», — заговорила Дона, наблюдая, как желтые язычки охватывают новый кусок дерева. «Тогда по телефону. Я наговорил тебе лишнего». Кристоф опустился на шкуру подле Велисы. Она посмотрела на черноволосую голову собрата, склоненную в задумчивости, на плечи, обтянутые темно-серым камзолом, и прошептала. «Я совсем не думаю, что ты...» «Знаю, Дона. Больше ничего говорить было не нужно». Он и так все понял, и, как всегда, великодушно избавил ее от извинений. «Ты говорил про него с остальными?» «Сказал, что произошел несчастный случай», — ответил Кадаверцан после продолжительной паузы и добавил с горьким смешком. Зная Сэмюэла, никто особо не удивился. Велиса снова почувствовала укол вины за своего непутевого ученика. «Ты думаешь, это был он? В кабинете Вольфгера?» «Я уверен». Кристоф снова взглянул на часы, показывающие уже 4:30 утра. «Никто, кроме Сэма, так не вскрывает охранное заклинание. Я сам учил его». Кэтрин вошла в особняк, но не заходила дальше галереи. «Но зачем? Что он искал? Что нашел? Или не нашел?» Колдун не ответил. «Как это все нелепо. Бессмысленно». Велиса беспокойно пошевелилась на низкой скамье и решилась произнести вслух мысль, которая мучила ее несколько дней. «Эрнесто сказал, что могильную гниль сделал Якоб». «Эрнесто солгал. После твоего ухода он признался, что отрава оказалась у Амира не так давно». «Значит, кто-то принес Асиману эту заразу, и он оставил одну часть у себя, а другую передал Сэму?» «Нет». Кристоф наклонился, взял еще одно полено и подбросил в огонь. «Сэм принес Амиру практически готовую могильную гниль, в которой не хватало всего лишь одного компонента — крови Кадаверциан. Моему ученику нужен был алхимик, способный правильно смешать состав». «Но где Сэм мог достать ее?» «В сейфе у Вольфгера». Дона глубоко вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. «Как ты можешь быть уверен в этом? Асиманы лгут на каждом шагу». «Я уверен». Спокойно отозвался Кристоф, но Дона заметила, как его рука, расслабленно лежащая на колене, сжалась в кулак. «Эрнесто говорил правду. Амир думал, что использует Сэма так же, как Флору. Но мой не слишком умный ученик вел какую-то свою игру. И мы с тобой не можем ее понять». Кристоф поднялся, показывая, что на сегодня разговор окончен. «Зачем Мэтру хранить могильную гниль?» Дона задумчиво запустила пальцы в волосы. Вопрос был риторическим. Ответа Велиса не ждала.